Земля против неба. 1 января 33-го, весна 31-го годов до нашей эры. Финальный конфликт между Октавианом и Антонием будет продолжаться 2 года. Октавиану, очевидно, не терпелось перейти в наступление, потому что он сделал это при первой же возможности. В первый день Нового года, в момент, когда во второй раз получил должность консула. Согласно обычаю, он должен был произнести речь перед Сенатом и описать в ней текущее положение дел. Едва успев открыть рот, он принялся поливать Антония грязью. Назвал его пьяницей, деревенщиной, солдафоном, находящимся на содержании у женщины, которая соединяет в себе наихудшие пороки — алчность, гордыню, жестокость, нимфоманию, жажду абсолютной власти. Раз начав, Октавиан уже не переставал изрыгать потоки ядовитой хулы. И за несколько недель Клеопатра стала для всех римлян объектом ненависти, пугалом, внушающим такой страх, что вместо ее имени предпочитали употреблять, как это делал Октавиан, абстрактное выражение «тристиссимум», «перикулум» — самая зловещая опасность. И, как если бы одних слов было недостаточно, в мастерских Ареццо стали изготавливать маленькие керамические статуэтки, представлявшие собой карикатуру на Антония и изображавшие его в виде переодетого Геркулеса. Облаченный в женское платье, он прял шерсть у ног мифической царицы Амфалы, окруженной толпой прихлебателей, которые держали над ней тент. Царица, задрапированная в шкуру немейского льва, подносила к устам чашу с вином, а в другой руке сжимала дубину, которая отобрала у своего воздыхателя и которая угрожала ему, чтобы он исправно работал. Невозможно было бы выразиться яснее. Те, кто ненавидел Клеопатру, вдохновившись этим изображением, разродились множеством свежих клеветнических измышлений, которые бесконечно варьировали громогласные обвинения Октавиана, прозвучавшие в начале года. «Эта Клеопатра просто проститутка», — возмущались многие римляне. «Не проститутка, а содержательница публичного дома», — поправляли их другие. «Вспомните, сколько ей лет». А раз так, то очевидно, что Цезарион не сын Цезаря. Этот ребенок родился от неизвестного отца. И все же против последней идеи кое-кто возражал. Люди, в свое время близкие к покойному императору, говорили об удивительном сходстве между этим юношей и его предполагаемым отцом. Однако Октавиан не сдался и отыскал некоего свидетеля, о котором прежде никто не слышал, но который торжественно поклялся, что присутствовал при том, что сам Цезарь опроверг слухи о своем отцовстве. Во время этой клеветнической кампании, продолжавшейся около 20 месяцев, на все лады повторялись россказни о том, что Клеопатра — колдунья, причем одна из самых опасных, если учесть, в какой стране она родилась, и как усердно изучала всякую тарабарщину, что, тайком подмешивая магические зелья в вина, которыми ежедневно спаивала Антония, она, незаметно для него самого, превратила его в восточного деспота, который смещает и назначает своих вассалов по ее капризу. По ее вине герой Аллезии и Фарсалы, победитель в битве при Филиппах, стал карнавальным персонажем, чье любимое удовольствие — видеть, как толпы преклоняют колено, когда он проходит мимо, с восточным кривым мечом у пояса и с золотым скипетром в руке. Затем слухи, так сказать, разветвились, сконцентрировались на людях, играющих роли второго плана, на отдельных деталях повседневной жизни египетского двора. Говорили, например, что реально Востоком управляет парикмахерша Клеопатры и министр-евнух, что Антоний теперь заботится лишь о том, чтобы при всех обстоятельствах ему подавали напитки и кушанье только в драгоценной посуде. И даже малую и большую потребности не желает справлять иначе, как в горшок из литого золота. Рассказывали, наконец, что в день своего триумфа, когда Антоний поднялся к храму Сараписа, он приветствовал Клеопатру так, словно она была Юпитером капитолийским. И уточняли, что этого потребовала сама царица, а он ей подчинился, потому что фактически уже стал ее слугой, ради любви к царице отрекся ото всего, вплоть до своего достоинства свободного человека и гражданина. Он даже уже не краснеет, слыша, как она при каждом удобном случае бросает слова: «Это так же верно, как то, что я однажды покараю Рим». И, как всегда, клевета находила себе самую надежную опору в крупицах правды. Действительно, в момент, когда он повел свои легионы в Персию, Антоний, игнорируя обвинения Октавиана, выдал всем солдатам щиты, украшенные монограммой Клеопатры. Как если бы и в самом деле царица пожелала, чтобы его соратники преклоняли перед ней колено в знак уважения перед ее новым титулом «Царица царей». И тогда возмущение римлян достигло апогея. Даже слухи на некоторое время прекратились. Их место заняли сетования по поводу страданий Октавии и оскорблений, которые ей непрерывно приходится терпеть. А между тем она не покинула дом своего супруга и продолжает воспитывать не только детей, коих родила Антонию, и своих детей от первого брака, но и двух сыновей Фульвии. Люди вспоминали о ее возрасте, ей было 37 лет, как и Клеопатре, и восхваляли ее красоту, которая, по их мнению, естественно, превосходила красоту египетской царицы. Наконец, подчеркивали, что всякий раз, когда у Антония появлялись важные дела в Риме, он направлял к ней своих друзей, и Октавия, всегда отличавшаяся душевным благородством, принимала их и всячески помогала им в исполнении их миссии. К тому времени, когда сочувствующие закончили составлять список страданий другой женщины, ненависть к Антонию и Клеопатре вновь обрела былую силу. И клеветническая кампания возобновилась. Теперь она была еще более грязной и еще более ожесточенной, чем прежде. Антоний и Клеопатра долго ее игнорировали. Это, несомненно, делалось намеренно. Царица, вероятно, просто придерживалась правила, которое сформулировала для себя 20 лет назад, когда впервые оказалась у кормила власти. Никогда не показывает, что тебя задевают оскорбительные высказывания врага, которого ты презираешь. Очевидно, она не изменила своего мнения об Октавиане, считала его претенциозным ничтожеством, не имеющим никакого авторитета. Антоний, как обычно, разделял ее точку зрения или, может быть, просто не спорил с царицей, потому что, как ему казалось, его ждали более важные дела — новая война в горах Армении. Итак, во все время его отсутствия до осени Александрийский дворец не отвечал на выпады Рима. В Риме же, между тем, клеветническая кампания набирала силу. Там утверждали, что Антоний оставил для охраны Клеопатры большой отряд легионеров и что эти солдаты, как и он сам, повинуются каждому ее жесту и взгляду. Но до Клеопатры дошел и более тревожный слух. Теперь ее тоже обвиняли в алкоголизме из-за надписи, которую она повелела выгравировать на своем любимом перстне с аметистом. Опьянение. Клеопатра не стала оправдываться. Поняла ли она маневр Октавиана, осознала ли, что, направляя все свои силы на нее, он хочет представить ее любовника как жертву, а ее саму как злую колдунью. Предпочла ли остаться в тени и, чтобы избежать ловушки, дать слово самому Антонию, когда он вернется? Да и стоит ли объяснять этим невеждам, что надпись на ее перстне подразумевает вовсе не пьянство, а священную одержимость приверженцев Диониса и Осириса, которая, как считается, открывает людям путь к познанию всех добродетелей? К тому же, римляне в своем большинстве ничего не знают о Египте. Даже те, кто не думает, что эта страна сплошь населена астрологами, шарлатанами и проститутками, непоколебимо убеждены в том, что все ее жители — пьянчуги. Пытаться доказать им противное — значит попусту терять время и унижать себя. Однако именно в этом и состояла хитрость Октавиана. Он хотел поймать царицу в ловушку ее собственной гордости, ее презрения, ибо, игнорируя слух, пришедший из Рима, Клеопатра тем самым признавала, что она именно такова, какой ее рисует этот слух. Владычица, которая без ума от самой себя, опьяненная собственным высокомерием, спесивая до такой степени, что отказывается признавать очевидное превосходство волчицы над всеми народами Ойкумены. Так из-за одного лишь молчания царицы Октавиан получил решающее преимущество. И незаметно для нее самой стал подводить ее к тому, что было ему нужно. К войне, в которой надеялся нанести окончательное поражение и ей, и своему сопернику. Это сразу же понял Антоний, когда в начале осени вернулся к Клеопатре, возобновив свой союз с медийским царем и завершив усмирение Армении. Обнаружив, До какой степени разрослись слухи, очевидно, раздраженный их подлым характером, он решил нанести ответный удар и отправил Октавиану письмо, исполненное редкостной ярости и настолько злое, что оно, исключительный случай, бережно хранилось последующими поколениями и дошло до наших дней. По прошествии 2000 лет нас все еще поражает его полная раскованность, но никаких сомнений в подлинности этого документа нет. Впрочем, Антоний никогда не стеснялся прямо говорить то, что думает. «С чего ты озлобился?» — грубо обращается он ко второму владыке мира. «От того, что я живу с царицей? Но она моя жена. И не со вчерашнего дня, уже 9 лет. А ты как будто живешь с одной друзилой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой или Терентиллой или Руфиллой или Сальвией, Титезинией или со всеми сразу. Да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» Атака должна была сильно уязвить соперника. Антоний напоминает здесь о Ливии Друзилле, которую Октавиан соблазнил 6 лет назад, когда эта молодая женщина была замужем за другим и ходила на 6-м месяце беременности. Октавиан женился на ней, потом постоянно ей изменял. Но Ливия, которая была так же умна и амбициозна, как и ее муж, закрывала на это глаза и виртуозно играла роль Матроны, стародавних времен, занималась домашним хозяйством, придением и ткачеством, была живым примером возвращения к древним традициям, к легендарным обычаям предков и к их нравственным нормам, которые Октавиан намеревался возродить в римском обществе и которые сам не соблюдал, по крайней мере, в том, что касалось его любовных похождений. Таким образом, Ливия была одним из главных политических козырей Октавиана. И он почувствовал себя задетым за живое. А Антоний, как только это понял, уже не оставлял в покое больное место своего врага. Видимо, той же зимой, которую он провел в Эфесе вместе с Клеопатрой, Антоний написал направленный против Октавиана памфлет о моем пьянстве. Попытался ли он объяснить в этом сочинении то, что не смогла или не захотела объяснить Клеопатра? Мистические и философские аспекты своего культа Диониса. Или же просто ответил в саркастическом тоне и свободно употребляя непристойные словечки на те клеветнические обвинения, которыми на протяжении многих месяцев осыпал его Октавиан. Мы никогда этого не узнаем, ибо текст памфлета не сохранился, несомненно, потому что, одержав победу, Октавиан приказал его уничтожить. Как бы то ни было, скорее всего, именно находясь в Эфесе, Антоний решил наносить своему Шурину такие же низкие удары, какие сам от него получал. Так Антоний обвинил Октавиана в том, что тот спал с Цезарем и потому был им усыновлен, и что потом он, молокосос, продался секретарю Цезаря Гирцию за 300 тысяч сестерциев. Антоний собирал и распространял сведения о маленьких интимных маниях Октавия, например, о том, как тот прижигал себе икры скорлупой ореха, чтобы волосы на них были мягче. Он также напомнил во всех деталях обстоятельства женитьбы Октавиана на Ливии и рассказывал о том, что Октавиан поручал своим друзьям подбирать для него любовниц среди матрон и молодых девушек из лучших семейств, которых будто бы сперва раздевали и детально осматривали, чтобы узнать, соответствуют ли они вкусу хозяина. Наконец, Антоний пустил в обращение и анекдот о празднике, который Октавиан устроил в подражании пиршествам неподражаемых и на котором изображал Аполлона. На сей раз маневр супруга Клеопатры оказался столь удачным, что по Риму поползли слухи, будто боги сочли этот праздник великим святотатством, и оскорбленный Юпитер даже бежал с небес, которые отныне глухи к молитвам молокососа. Продолжение не заставило себя ждать. Октавиан объявил Антония самым чудовищным воплощением безумного бога — Дионисом-каннибалом. В ответ Антоний отождествил Октавиана с самой отвратительной человеческой ипостасью солнечного божества — Аполлоном-мучителем. После чего вновь наступило временное затишье. Каждый окопался на своих позициях. Однако естественным ходом вещей положение становилось все более благоприятным для Октавиана. Дело в том, что Антоний мог изменить его в свою пользу, только приехав в Италию. Однако теперь, когда египтянка стала пугалом для всех римлян, Антоний, вздумай он вернуться на родину вместе с иноземной царицей, которую обвиняли в алкоголизме и колдовстве, подверг бы себя слишком большому риску. С другой стороны, Клеопатра никогда не отпустила бы его в Рим одного. Из-за Октавии Так что если Антоний хотел жить в Царице, он был вынужден оставаться на Востоке и, как и раньше, вести свои дела наихудшим из всех возможных способов, прибегая к посредничеству друзей. А между тем существовал один очень важный вопрос, который, несмотря на его простоту, мог быть удовлетворительно решен только при условии личного присутствия Антония в Риме. Вопрос о ратификации дарений Сенатом. До сих пор Антоний откладывал это дело, но далее так продолжаться не могло, иначе завещание потеряло бы свою законную силу. Для столь умелого политика, как Октавиан, сделать следующий ход не составляло труда. Нужно было убедить Сенат отклонить прошение о ратификации, и тогда Антоний оказался бы вне игры. Октавиан так и поступил. Документы, которые Антоний отправил в Рим в начале зимы, были представлены на рассмотрение ассамблеи 1 февраля. Дату выбрал сам Антоний, ибо два консула, которые в тот день должны были вести заседание Соссии и Агенобарб, относились к числу его самых преданных сторонников. Сначала все шло, как он предполагал. Соссий открыл заседание хвалебной речью в адрес Антония, затем великолепно уравновесил ее убийственной диатрибой против политики Октавиана. Последний, разумеется, в этот день тоже явился в Сенат. Его приверженцы позволили Соссию закончить торжественное выступление, а потом трибун просто наложил вето на решение Антония. Ситуация зашла в тупик. Тогда Октавиан вызвал со всей Италии своих сторонников. И в тот день, когда ассамблея собралась снова, чтобы найти выход из кризиса, он пришел в Курию в сопровождении эскорта сенаторов, у каждого из которых меж складок тоги легко можно было разглядеть рукоять кинжала. При одной мысли о том, что драма мартовских ид может повториться, собравшиеся окаменели от ужаса. Октавиан воспользовался этим, чтобы взять слово, оправдать свою политику и, разумеется, в очередной раз вылить на Антония ушат грязи. Никто и пикнуть не посмел. К концу этого заседания Антоний уже был политическим трупом. Произошел фактически государственный переворот. Два консула обратились в бегство, вскоре за ними последовали еще 300 сенаторов. Большинство из них хотело присоединиться к Антонию на Востоке. Октавиан не стал чинить им препятствий. Он уже добился того, чего хотел. Поместил Антония в ту же ситуацию, в какой 10 лет назад оказались убийцы Цезаря. С одной лишь разницей. Сейчас у него, Октавиана, было огромное стратегическое преимущество. Его соперник не мог вернуться в Италию, не порвав предварительно свои отношения с Клеопатрой, а значит, Октавиан одержал решительную победу, выиграл словесную войну. С этого момента две жертвы Октавиана становятся подобными птицам, которым только что трубили головы, но которые, вопреки всему, еще продолжают свой безумный бег. Они что-то делают, верят в близкую победу и отказываются признать хотя бы на один миг, что их судьба уже бесповоротно решена. Единственное, что еще отсрочивает их поражение, это инерция движения войск, месяцы, необходимые для того, чтобы две соперничающие армии встретились лицом к лицу, и закрытое на зиму море. Однако, хотя, по видимости, все происходит очень медленно, механизм самоослепления царицы и ее супруга неуклонно набирает обороты. Ни Антоний, ни тем более Клеопатра не отдают себе отчета в том, что они являются всего лишь марионетками в руках насмешницы судьбы. Или в руках демиурга Октавиана, который, оставаясь в Риме, наблюдает, как они неделю за неделей перебирают длинные четки своих ошибок. А события теперь следуют одно за другим, с механической неотвратимостью. Из Армении, где он получает известие о государственном перевороте в Риме, застигнутый врасплох и потрясенный Антоний быстро приезжает в Эфес и собирает вокруг себя всех своих офицеров. С той же неизбежностью Клеопатра спешит присоединиться к нему. Соратники Антония требуют, чтобы она вернулась в Александрию. Антоний сперва соглашается с ними, царица делает вид, будто готова подчиниться, но вызывает к себе одного из офицеров, напоминает ему, что без ее золота и без ее кораблей Антоний не сможет выиграть войну. И, предложив этому человеку порядочную сумму денег, убеждает его попытаться изменить мнение его командира. Офицер берет деньги, излагает свои доводы Антонию, и тот почти сразу же решает удовлетворить желание царицы. В результате она остается в Эфесе, где очень быстро и тоже неизбежно вступает в конфликт с двумя самыми близкими товарищами Антония, Планком и Титием, членами кружка неподражаемых. Не желая терпеть оскорбления царицы и чувствуя, что ветер вот-вот переменится в пользу Октавиана, эти двое бегут в Рим. Тем временем Октавия, тоже действуя как автомат, по-прежнему разыгрывает роль прекрасной оскорбленной Матроны. Римляне вновь начинают оплакивать судьбу этой достойной восхищения женщины, такой чистой и так несправедливо покинутой. И машинально, нескончаемо рассуждают о том, как их тошнит от Антония, как ненавистна им Клеопатра. А они, Антоний и Клеопатра, уже стоящие на пороге гибели, ничего не видят, ничего не слышат и, как обычно, вновь и вновь повторяют себе, что являются самыми счастливыми, самыми могущественными, что благословение богов пребывает с ними, где бы они ни находились, в пустыне или, как сейчас, на берегу улыбающегося моря, в Эфесе или на Самосе, в Афинах или на Корфу. И в то время, когда по всему Средиземноморью сухопутные войска и экипажи кораблей готовятся к последнему сражению, они по-прежнему радуются жизни и устраивают празднества в честь Бога-Освободителя. Такие же неподражаемые, такие же уверенные в себе и упрямые, какими были всегда. И был этот праздник на Самосе, певческое и театральное состязание, которое продолжалось много недель. Говорили, что на острове не смолкают звуки флейт и лир. Цари и царицы со всей Азии стекались сюда и наперебой старались предложить Антонию и Клеопатре самое красивое зрелище, самый роскошный подарок. Каждое утро один из царственных гостей в порядке установленной очередности приносил в жертву целого быка. Жители Самоса ежедневно спрашивали себя, как же эти двое будут праздновать свою победу, если сейчас идут лишь приготовления к войне, а остров уже стал свидетелем безупречно великолепного триумфа. А они, двое супругов, как неудивительно, даже не улавливали этого несоответствия. Они вдохновлялись своей верой и были убеждены, что все люди, увидев их, разделят их ликование, что, когда они поплывут на запад, их повсюду будут встречать с тем же энтузиазмом, с каким некогда встречали Александра на дорогах Востока. Вселенная, так им казалось, сама раскрывается им навстречу. Мир — это остров, сияющий и круглый, как Самос. И целые народы, восхищенные тем, как горделиво они шествуют во главе своего войска, увидев их, будут пускаться в пляс, словно захмелевшие актеры или словно корабли в бухте, которым не стоится на месте под вечерним летним ветерком. Да и почему они должны сомневаться в своей удаче? Антоний, первый со времен Александра военачальник, который контролирует все море от Корфу до Пергама, от Фасоса до Александрии, в Греции он собрал более 500 000 солдат, которые все, благодаря египетскому золоту, сыты, одеты, вооружены, тогда как Октавиан в Италии не имеет денег, чтобы платить жалования своим легионерам. Правда, некоторые офицеры Антония понимали, что из огромной массы собранных им людей боеспособны в лучшем случае 2/3. Остальные снабженцы, повара, слуги всех родов нужны лишь для того, чтобы придать его армии тот внешний блеск, каким обладало войско Александра 3 века назад. У Октавиана, конечно, гораздо меньше солдат, но они все, или почти все, умеют сражаться. А кроме того, ими руководят гениальные полководцы, такие, например, как Агриппа. Однако царица была спокойна, и ее уверенность в себе все более возрастала по мере того, как она приближалась к греческим берегам, колыбели ее предков, и она постепенно приходила к убеждению, что решающая битва произойдет на море, там, где никто и никогда не мог одержать верх над Александрией. Что же касается легионов Октавиана, то ей казалось, поскольку они не получают жалования, их легко будет подкупить. И она уже заслала в Италию нескольких агентов, которые начали терпеливо искать подходы для осуществления ее замысла.